А в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость. Повозка с телом покойного, покрытым буркой, в сопровождении тыкинского конвоя, тихо двигалась по дороге на Елисаветинскую. С ней поравнялся ехавший на ферму генерал Алексеев. Сошел с коляски, отдал земной поклон праху, поцеловал в лоб, долго-долго смотрел в спокойное уже бесстрастное лицо. Последнее прощание двух вождей, которых связала общность идеи, разъединяло непонятные чувства взаимного личного разлада и соединить через полгода смерть. В Елисаветинской тело омыли и положили в сосновый гроб, убранный первыми весенними цветами. Ввиду неопределенности положения армии, надо было скрыть судьбу останков от внимания врагов. Тайна, в присутствии лишь нескольких человек, случайно узнавших о смерти Корнилова, станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду по убиенном воине Лавре. Тайно вечером положили гроб на повозку и, прикрыв его сеном, повезли в обозе уходившей армии. 2 апреля на остановке в немецкой колонии Гначбау предали тело земле. Лишь несколько человек конвоя присутствовало при опускании гроба. И вместо похоронного салюта верных войск почившего командующего провожал в могилу гром вражеских орудий, обстреливавших колонию. Растерянность и страх, чтобы не обнаружить присутствием старших чинов место упокоения, были так велики, что начальник конвоя доложил мне о погребении только после его окончания. И я стороной незаметно прошел мимо, чтобы бросить прощальный взгляд на могилу. Могилу сравняли с землей. Сняли план места погребения в 3 экземплярах и распределили между 3 лицами. Невдалеке от Корнилова был похоронен молодой друг и любимец его, Неженцев. Но судьба, безжалостная к вождю при жизни, была безжалостна и к праху его. Когда ровно через 4 месяца добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар и в Гначбау были посланы представители армии поднять дорогие останки, они нашли в размытой могиле лишь кусок соснового гроба. В тот же день, 2 апреля, говорится в описании особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, добровольческая армия оставила колонию Гначбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы зарытые кадетами кассы и драгоценности. При этих розысках они наткнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гначбау по нездоровью сестра милосердия добровольческой армии, которая, по предъявлении ей большевиками трупы для опознания, хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Неженцева был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар. В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами, ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли. Настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти, Золотарев, появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова. Но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы. С покойника были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп, но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все пребывала, волновалась и шумела. После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец, отдан был приказ увести труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем. Он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали сжечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях. В один день не удалось закончить этой работы. На следующий день продолжали сжечь жалкие останки. Жгли и растаптывали ногами, и потом опять жгли. Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия. Ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать похороны Корнилова. Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова. На крутом берегу Кубани, на месте, где испустил последний вздох вождь добровольческой армии, поставлен скромный деревянный крест. С ним рядом приютился скоро другой, над могилой друга жены, пережившей его всего лишь на 6 месяцев. Носились слухи, что после нашего ухода с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу. «Безумные люди» огненными буквами записано в летописях имя ротоборца за поруганную русскую землю. Его не вырвать грязными руками из памяти народной.